Глава 14, Герман. «Что он тебе сделал? Он тебя трогал? Я тебя закопаю, если ты хоть пальцем ее коснулся!» «Воу-воу, полегче! Стану, когда моя щека припечатывается к поверхности комода. Захват у него серьезный, я помню. Ну, привет, старлей знакомый!» «А ты свиделись!» Шипит за спиной старлей, который совсем недавно точно так же приложил меня мордой о капот ментовской тачки. «Ты чё тут забыл, ушлёпок?» «Здорово, в гости приехал, соскучился!» Сеплю, выхватывая тычок по ребрам. «Отпусти его, отпусти!» Визжит Дашка, бросив сумки на пол. «Совсем крыша поехала, Артём!» «О, ну нет, твою мать!» Морщусь, чувствуя хруст носовой перегородки, отдающий тупой болью в висок и ухо. А следом на верхней губе седает кровь, слизываю ее языком. «Зараза ты, старлей!» «Повторяю для тупых! Какого хрена ты тут трешься?» «У него кровь, ты совсем больной, отпусти, я сказала!» Девчонка дергает за локоть придурка, пытаясь того оттащить от меня. Но туша старлея вжалась в мое тело, будто намертво. Он вдавливает свое колено мне в подколенную яму, и я уже готов свободной ногой садануть ему между ног, но одним глазом замечаю, как Дашка запрыгивает на гайца и начинает молотить того по спине. Неподвижно остаюсь на месте, не делаю резких движений. Прихожая настолько тесная, что боюсь задеть девчонку, болтающуюся на старлея, как тряпичный рюкзак. «Ненавижу тебя, ненавижу! Отпусти его, Артём!» Даша лупит мужика, куда придется, и, судя по тому, что она называет его по имени, они плотно знакомы. «Капец тебе, понял? Сейчас я тебе устрою гостеприимный прием. И заметь, щенок, это ты на моей личной территории!» Шипит мне на ухо. «Ненормальный, с ума сошел!» Не сдается малая. «Дарья в свою комнату пошла, быстро!» Орет старлей и пытается стряхнуть с себя девчонку. «Он мой муж, не трогай его! Я сейчас вызову полицию, я не шучу!» Захват моих сцепленных за спиной рук ослабевает. Спустя секунду мои руки свободно падают вдоль корпуса, а тело освобождается от тяжести ментовского тела. Выпрямляюсь и резко оборачиваюсь. Гаец замирает, разводя руки в стороны, давая Дашке медленно сползти с его спины. Оба, тяжело дыша, смотрят друг на друга секундную вечность, после чего старлей медленно поворачивается ко мне. Несмотря на то, что половина моего лица онемела, а под носом кровяное болото, я скаленно ему улыбаюсь. «Герман!» Представляюсь и протягиваю ладонь. «Рад знакомству!» Мускул на его очекушенной роже судорожно дергается, глаза наливаются кровью, когда смотрит на мою вытянутую руку, а после на ухмыляющееся лицо. «Ах ты ж, мразь! Через сестру мою решил отыграться!» Он бросается ко мне, но в этот раз я успеваю его блокировать, хоть и слово, за которое непроизвольно цепляюсь, вышибает из меня воздух. «Сестра? Он сказал, сестра? О, твою мать! Что за чудеса долбанного везения? Дашка и этот отбитый родственники!» Не успеваю оценить весь масштаб бедствия, как Дашкины кулачки снова прилетают по плечу, только уже мне. «Эй, да за что?» Возмущаюсь, глядя на растрепанную девчонку. Ее глаза мечут стрелы, которыми протыкает меня насквозь. «Что вы здесь устроили? Вы что, знакомы?» Кивает она на брата, которого едва сдерживаю захватом сгиба локтя, сдавливая тому кадык. «Господи, Герман, отпусти его, пожалуйста!» Дашка накрывает голову ладонями и смотрит поочередно то на меня, то на своего брата. У нее растерянный, непонимающий вид, да я, блин, тоже нифига не врубаюсь. Как же так вышло, что со всего города я выбрал девчонку, у которой брат с поехавшей крышей? «Руки от меня убери!» Брыкается гаец, брызжа слюной. Пытается отодрать мой локоть, но я свободной рукой блокирую эту попытку. «Спокойно, родственник! Но чё ты такой дерганый? Говорю ему в ухо. «Расслабься, давай сядем, пообщаемся нормально. Мы же теперь семья как-никак». «Дарья, ты с кем, идиотка, связалась? Он отморозок, ты что творишь, дура?» «А вот это ты, старший лейтенант, зря». Я резко разворачиваю его к себе лицом и под Дашкин оглушающий визг впечатываю в стену. «У меня ноль информации о причинах, по которым девчонка сваливает из дома. Но я бы тоже не смог жить с этим носорогом». Хорошенько тряхнув новоиспеченного родственника за ворот футболки, членораздельно и предельно доходчиво цежу. «Мы с твоей сестрой поженились. Нравится ли тебе такое родство или нет? Но придется смириться». Хлопаю его по плечу. «Сейчас я забираю свою жену домой. А тебе советую со мной подружиться». Растягиваю губы в ухмылке. «Да для тебя дружить со мной безопаснее, чем не дружить с семьей Бондаренко». Память у Старлея отличная, он узнал меня сразу, как только увидел на пороге квартиры. Поэтому, уверен, моего отца он тоже запомнил. А если все же запамятовал, то ему стоит погуглить на досуге фамилию Бондаренко, которая по значимости не самая последняя в нашем регионе. «Я тебя сейчас отпущу, и ты будешь хорошо себя вести, правда, брат?» Насмешливо выгибаю бровь и давлю запястьем гайцу в ключицу. Он болезненно морщится, но ни единого звука не издает. Его молчание я расцениваю как позитивный ответ, поэтому медленно, но настороженно отпускаю. Он не двигается, только желваки на скулах вибрируют, ходуном ходят. Подбираю с пола брошенный Дашкин рюкзак и закидываю себе на плечо, не отпуская из внимания родственника. Одной рукой прижимаю к себе аквариум, второй подхватываю клетку. Я все еще на мандраже и на палеве. В любую секунду готов сорваться, если Старлей вдруг решит не прислушаться к моему совету. Но он молча следит за моими движениями даже тогда, когда говорю: «Даша, пошли».